Бледен был поп, когда поднялся он с колен. Но еще более того побледнели лица царицы и братьев ее, когда услышали они слова его дерзостные и поняли, что предлагает он. «Предал дедушка, и мужа, и меня, и сына моего, а я так верила тебе», — только что и могла, всплеснув руками, вымолвить царица, пораженная таким неслыханным отступничеством, «и кого, ближнего друга и покровителя духовного своего?» «Ты что, поп, рехнулся? Что ты несешь? Или перекупили тебя старицкие? Или жизнь твоя надоела тебе?» Стеной надвинулись на него и зашумели, и затрясли кулаками братья Захарьины, горя негодованием против умысла сего коварного, что обрекал их на милость старицкого князя. И ведомый всем суровостью и властностью своею старухи, матери его. И был крик, и была брань великая в царской опочивальне у постели умирающего царя. Будто забыли братья царицыны, что близится, близится для царя час великого таинства Божия. Смерти его безвозвратны здесь, на земле, и ухода его в жизнь вечную. И будто забыли они, что должно всякому христианину со смирением и покаянием и со вздохами печальными встречать приход ее, куда бы ни явилась она, в хижину убогую или в чертоги царские. И будто забыли они в гневе и злобе своей, неистовой, о присутствии главного лекаря дворцового и помощников его, коим не должно было знать ничего из великих тех дел, что вершатся у государя вверху. Тихо плакала в неутешном горе своем царица, прислонившись к смертному одру царственного супруга своего, и ругались, и грозились братья ее, требуя от попа отречения от его бездельных, изменнических слов. А поп упрямился и возражал, и перечил им, пытаясь убедить могущественных своих противников, что все то будет во благо не только державе российской, но и им же самим. А царь? А царь молчал. Глаза его были закрыты, обострившиеся черты лица неподвижны, и можно было подумать, что сознание вновь покинуло его. Но нет. Царь был в памяти и слышал все, что происходило у постели его. Вся жизнь его недолгая, все печали и радости, и несбывшиеся мечты промелькнули в те краткие мгновения перед ним, в лихорадочном, воспаленном болезнью его мозгу. И жаль ему было себя пронзительной, горькой жалостью, и не хотелось ему, юному, умирать, и сжималось сердце его в тоске и тревоге за младенца сына и любимую жену свою. Что будет с ними горемычными, когда покинет он их? И что будет с державой его, коли пресечется в ней прямой корень царский и прервется связь времен, и вместо твердого, освященного Богом и обычаем порядка, опять воцарится в ней многомятежная воля народная, не знающая ни удержу, ни узды в гибельных страстях своих? Господи, по что ты оставил меня? По что отвратил лик свой светлый от раба своего? Неужто и вправду грехи мои выше меры твоей? Помилуй меня, Господи, помилуй и прости. Видно и впрямь велика вина моя пред тобою, коли попустил ты быть раздором и дележу, и брани сей у одра моего, пока я еще жив. Зовите дьяка Ивана Висковатого, духовную писать, открыв глаза, прошептал, наконец, помертвелыми губами своими царь. И сразу смолкли возбужденные голоса споривших, и опять установилась в опочивальне царской тишина. «Дозовите князя Ивана Мстиславского и князя Владимира Воротынского, быть им душеприказчиками моими. И спасибо тебе, отче Сильвестр, за прямоту твою. Вижу, что ничего ты не утаил от меня, что было на душе твоей. Но тебе, отче, советовать, а мне решать. А воля моя последняя царская такова, и вам всем, и всему вельможеству московскому, и всей державе российской крест целовать на ней, трон наш царский, великими предками нашими завещанный, оставляем мы законному наследнику нашему царевичу Дмитрию Иоанновичу. а государыне царице нашей Анастасии Романовне быть при нем правительницею, доколе не придет он, царь Дмитрий, в совершенные лета. А вам всем, боярам и ближним людям нашим, наследника нашего и мать его оберегать и слушаться во всем, и служить им прямо и бесхитростно по всей правде, и душу, и живот свой положить за них, коли придет в том нужда. Да пошлите, не мешкая, за боярами и за всеми думными людьми, чтобы ехали тотчас же сюда во дворец крест целовать на воле моей. А ко кресту их приводить душеприказчикам моим, князю Ивану, да князю Владимиру, а при них быть дьяку Ивану Висковатому с духовною моею. А сам я немощи моей близости смертного часа ради выйти к ним не могу, сил моих больше нет. Да не забудьте послать за князем Владимиром Андреевичем. Пусть и он целует крест наследнику моему, царевичу Дмитрию. А теперь оставьте меня. Я устал. Но и посылать ни за кем не надо было. Уже давно бояре, епископы и иные чиноначальники московские, прослышав, что умирает государь нежданную смертью, толпились в передних палатах дворца. Были тут и седые, старые слуги государевы, служившие еще отцу покойному его, и новые люди, возвысившиеся лишь в новые времена. Были и те, кого держал царь на отдалении от себя, и самые близкие к нему, делившие днями и ночами заботы и думы царские у него вверху. И всяк, кто бы ни был в час тот скорбный у дверей царской опочивальни, думал лишь об одном, забыв о делах и заботах своих. Что происходит там, за этими дубовыми дверьми? Как он? Что с ним, с государем великим? И неужто верен он тот слух о близкой кончине царя, что с быстротой молнии за полдня разнесся сегодня по Москве? Вот отворились двери опочивальни, вот пробежал оттуда с безумными глазами еще один лекарь царский, вот вынесли лохань с кровью, видно, жилы отворяли царю. А это Иван Висковатый, дьяк с чернильницей и свитком, прошел в опочивальню. Неужто духовную вели написать? А это братья царицыны, все трое вышли. И поп Сильвестр с ними, и с князем Иваном Мстиславским, и с князем Владимиром Вратынским, говорят. А это аналой зачем-то притащили, и святое писание, и распятие на нем. Так значит, правда? Значит, ко кресту будут приводить. Новому царю присягать. А кто он, тот новый царь? Пеленочник малый или Владимир Андреевич князь? А когда огласил дьяк Иван Висковатый зычным голосом своим последнюю волю царскую, совсем замешались бояре и чины дворцовые, не зная, как им по той воле быть. Обычай, конечно, обычаем, да как присягать малому мимо старого? И что ждет их, лучших людей московских, и семьи их, и вотчины, и должности, службою усердной добытые, коли присягнут они младенцу несмышленному, в пелена завернутому? А на деле коварным и властолюбивым дядьям его? Ах ты, Господи! И откуда она, по каким грехам напасть сия негаданная? И что сулит царству российскому и вельможеству и народу ее многострадальному, это новая беда. И не успел дьяк Висковатый окончить чтение той духовной, как разгорелась в ближних людях царских вражда. Загудели голоса под сводами дворцовыми, замахали кулаками, затрясли бородами бояре и схлестнулись в яростном споре и брани сосед с соседом и брат с братом, забыв в гневе своем про всякое благочиние и приличествующую месту и часу сему печальному тишину. Много горьких и злых слов и укоризн, и обвинений в измене, в забвении долга и блага государственного прозвучало тогда в толпе взволнованных, взбудораженных государевых слуг, сгрудившихся у царских дверей. И много застежек затейливых, и узорочья заморского поотрывали бояре друг у друга с кафтанов в горячке спора и возбуждения. И много досады учинили они умирающему царю, ибо даже тяжелые дубовые двери царской опочивальни не могли заглушить от него их крик. А накричавшись вдоволь, разделились бояре и чины дворцовые надвое. Одна большая часть пошла ко кресту и целовала крест царевичу Димитрию, благословляя волю царскую и отдавая себя и детей своих на милость Бога и государя во всем. И был первым среди них набольший боярин и сродственник царский, князь Иван Федорович Мстиславский. А за ним князь Владимир Иванович Воротынский, а за ним Иван Васильевич Шереметьев и Михаил Яковлевич Морозов, и трое братьев Захарьиных Юрьевых, и Иван Федоров Челеднин, и князь Дмитрий Палецкий, и иные многие бояре и князья, и думные люди царские. А последним, соблюдая древний чин и порядок российский, подошел к кресту постельничий царский окольничий Алексей Федорович Адашев, не проронивший ни слова во всех спорах тех жарких, то ли по молодости и невысокому достоинству рода своего, то ли по иной какой причине, ведомой лишь ему. Они пошли ко кресту, тоже люди великие и в державе российской известные. Не пошел гордый князь Владимир Андреевич Старицкий со всеми боярами своими, не желая служить пеленочнику малому и его родне, ибо был князь государю двоюродный брат, и по древней старине российской, а не по обычаю князей московских, все права на престол были его, как старшего в царствующей семье. Не пошел князь Иван Михайлович Шуйский, и князь Петр Щенятев не пошел, и князь Иван Турунтай-Пронский, и Семен Ростовский, и Дмитрий Оболенский немой, рассуждая, что негоже грудному младенцу быть царем, а царем должно быть князю Владимиру Андреевичу по чести и воинским доблестям его. Но что особо поразило многих, не пошел и Федор Григорьевич Адашев, отец любимца царского. Этот-то по что заортачился? Али мало ему худородному милостей царских? Али мало ему чина боярского, что был обещан уже ему? Или так просто не пошел спроста по стариковской дурости своей? Не удержался князь Владимир Воротынский, душеприказчик царский, коему велено было приводить вельможество московское к кресту, попрекнул злыми и непочтительными словами князя Владимира Андреевича в гордыне его и мятеже его. И вскинулся старецкий князь в ответ, побагровел от гнева, слыша такие укоризны, дерзкие себе. «Как смеешь ты, холоп, браниться со мной?» Кто ты такой, чтобы распоряжаться здесь, у трона российского? «Смею, смею, князь», — отвечал ему Воротынский, — «смею не только браниться, но и драться с тобой, коли придет нужда. То не прихоть, а долг мой, усердного слуги моих и твоих государей, Иоанна и Димитрия. И не я, а они повелевают тебе исполнить последнюю волю господина твоего. Не станешь целовать крест? Пеняй, князь, на себя, и виноватых в судьбе своей потом уж не ищи». И снова вспыхнули в древних палатах дворцовых брань и многоголосье великое между теми, кто целовал крест царевичу Димитрию, и теми, кто целовать его не хотел. Гулко, страшно звучали за дверьми опочивальни, ожесточенные, охрипшие от крика голоса спорящих. Словно вновь подкатилась к самому царскому порогу та волна мятежа и гнева народного, что столь памятна была царю со дней юности его. И не выдержал умирающий царь того крика, и как бы ни был он немощен и слаб, повелел он самодержец российский позвать пред очи свои государевы главных зачинщиков смуты и неповиновения в людях своих, князя Владимира Андреевича да князя Ивана Михайловича Шуйского, да старца того строптивого, отца постельничьего царского, Федора Григорьевича Адашева. Печальное зрелище открылось им, когда ступили они, ослушники воли государевой, на порог царской опочивальни. И если бы не знал каждый из них царя со дней его младенческих, может, и не узнали бы они его, до того исхудал царь за недолгие часы болезни своей, до того истончилось и обострилось, и помертвело лицо его, и до того беспомощен и жалостен был он, венценосец державный, неподвижно простертый на одре своем среди скомканных подушек и одеял. «Брат, «Брат мой возлюбленный», задыхаясь и тоскуя, и борясь со слабостью своею, прошептал, увидев их государь, «По что упрямишься? По что предаешь и сына моего, и царицу мою, сестру твою? То грех великий, брат, и взыщется он на тебе». «Нет, Иван», — отвечал ему с твердостью, пышущей силой и здоровьем старецкий князь, чья голова мало что не доставала до потолка царской опочивальни. «За державу московскую болею, за нее страшусь, и младенцу бессловесному присягать не могу». «Вижу, вижу, что ты задумал, брат. Трона моего ищешь. Сам державою моею владеть хочешь, мимо наследника моего. Бойся Всевышнего, брат». «На все воля Божья, государь. А мне, пеленочнику несмышленому, не служить». «Что ж, Бог тебе судья, брат. Он, всевидящий, рассудит нас с тобой. Ну а ты? А ты, князь Иван Михайлович, ты, верный наш слуга, кому привык я доверять, как себе? Ты-то по что бунтуешь? Чем прогневили мы тебя?» «То не бунт, государь», — смутился славной честью и заслугами своими князь Шуйский, слыша не брань, не властный окрик себе от царя, а лишь жалостный человеческий стон. «Воля царская твоя для меня свята. А сам знаешь, никогда не перечил я ни матушке твоей покойной, ни тебе. А только невместно нам, шуйским, присягу ту принимать от мстиславских до воротынских. Мы рюриковичи, а они кто?» «Они — душеприказчики мои, князь. А коли так, коли при них не хочешь, целуй крест при мне. Только всех других с собой не веди, сил моих на то нет. Ну а ты, Федор Григорьевич, ты, обласканный мною сверх всякой меры, ты, отец ближайшего подручника моего, ты-то как посмел?» «Посмел, государь. Посмел, потому что негораздо учинил ты по воле своей». Затряс седою головою старый Адашев, не смиряясь, а лишь сильнее жесточаясь на укоризненные те слова царя. Видно, уже прощался он, упрямый старик, с миром сим бренным, и не о выгоде житейской, а о правде вечной скорбела его душа. «Тебе, государь, и сыну твоему царевичу Дмитрию усердствуем мы повиноваться во всем, но не Захарьиным Юрьевым, а ведь то они, не иные, кто будут властвовать на Руси именем младенца бессловесного, коли вправду призовет тебя Господь к себе. А мы, сам знаешь, уже испили в одни малолетства твоего всю чашу бедствий от правления боярского и алчности и беззакония их. Не должно то опять повториться на Руси. Не должно. А посему лучше было бы, если бы написал ты в духовной не только сына своего, наследника трона российского, но и законного правителя при нем, а иного, достойного правителя, кроме брата твоего, в государстве твоем нет. Ты, я вижу, Федор, как Сильвестр. Да не бывать тому. Нет на то воли моей. Есть закон, есть обычай земли московской. Не воля людская, а Бог ее блюдет. И не должно вам, гордецам, восставать на волю его. Идите, идите все. Думайте ночь. А завтра быть опять всем во дворце. Даю вам последний срок». Далеко за полночь разъехались бояре. Далеко за полночь опустел большой царский дворец. Город уже спал. Но спали лишь те, кто далек был от волнений и страхов державных, чья возьмет, кому владеть престолом российским, какая в том разница для них, в поте лица своего, добывавших хлеб свой насущный. До Бога высоко, а до царя далеко. Кто бы ни сидел на троне, ни жизнь от этого не станет легче, ни болезней и горестей не будет меньше, ни радости ниоткуда не прибавится никому. Сколько их было, добрых и недобрых, умных и неумных, милостивых и немилостивых на царстве московском. И где они? А жизнь как шла своим чередом, так и идет. Спала чернь. Но не спали лучшие люди московские. и мало что не до утра во многих теремах и хоромах боярских светились окна. Сидели хозяева тех хором, думали, охватив многодумные головы свои руками, что делать, к кому примкнуть, чтобы не промахнуться, не потерять ничего из того, что есть, а может быть, если повезет, то и приобрести. А с утра закипела Москва. Заволновался народ, заспешил на торг и в Кремль, и ко дворам тех сановников царских, кто отказался вчера присягать к грудному младенцу. И у кого не было дел никаких, кто привык к праздному шатанию, а таких всегда полно было на Москве, бросился, чуя поживу, туда, где, по слухам, уже начали зачинщики смуты дворцовой раздавать людям деньги и даровое угощение, и вино, чтобы кричали они на царство князя Владимира Андреевича. А у кого они и были, какие дела, те тоже побросали их ради такого случая, стремясь не отстать от соседа и не упустить выгоды своей. Да и всегда было то в обычае жителей московских. Уж коли бегут люди куда, значит и тебе туда бежать. Больше всего народу толпилось на Варварке, у хором князей старицких. Сама старая княгиня Ефросинья раздавала там деньги и детям боярским, и стрельцам, и черным людям, при том случившимся, приговаривая: «Будя владеть нами Захарьиным, хватит, нацарствовались они. Не допустите, православные, делу тому сбыться, чтобы быть на троне младенцу бессловесному, мимо сына моего, законного государя вашего. А мы вас всех обещаем на том жаловать и дарить, и державу нашу московскую в великом бережении хранить». А в Кремле, на Соборной площади и на торгу возле Лобного места волновали народ князья Щенятев да Турунтай-Пронский да Аполенский-Немой. И они тоже подбивали людей московских кричать на царство князя Владимира Андреевича, говоря: «Лучше старому служить, чем малому. Не хотим раболепствовать перед Захарьинами, не хотим ярма себе на шею, погубят Россию они». И от того, от слов тех мятежных да денежных, да винных раздач, начала разгораться смута великая на Москве. И о том, конечно же, быстро сведали через доброхотов и слуг своих братья Захарьины Юрьевы, и не приминули доложить про то царю. Но если мятежные бояре в гордыне и ярости своей вышли прямо на площадь, в народ, то благовещенский протопоп предпочел действовать по-иному.